Приключение второе. Укротитель Блох, печальная судьба принцессы Гамахеи в Фомагусте, неловкость гения Тетеля и примечательные микроскопические опыты и развлечения, прекрасная голландка и странное приключение молодого Георга Пепуша, бывшего йенского студента. В то время во Франкфурте находился человек, занимавшийся пристранным искусством. Его называли «укротителем Блох» на том основании, что ему удалось, разумеется, не без затраты величайшего труда и усилий, приобщить этих маленьких зверьков к культуре и обучить их разным ловким штукам. С великим изумлением зрители наблюдали, как на гладко отполированном беломраморном столе блохи возили маленькие пушки, пороховые ящики, обозные фургоны. Другие же прыгали подле с ружьями на плече, с патронташами за спиной, с саблями на боку. По команде укротителя выполняли они труднейшие эволюции, и все это казалось и веселей, и живей, чем у настоящих больших солдат, потому что маршировка состояла в изящных антраша и прыжках, а повороты налево-направо — в ласкающих глаз пируэтах. Все войско обладало удивительным апломбом, а полководец казался в то же время и искусным балетмейстером. Но, пожалуй, еще красивее и удивительнее были маленькие золотые кареты с упряжкой в 4, 6 и 8 блох. Кучерами и лакеями были еле заметные для глаза золотые жучки, а что сидело внутри карет, того нельзя было и различить. Невольно вспоминался при этом экипаж феи Мап, который славная Меркуция у Шекспира в «Ромео и Юлии» так прекрасно описывает, что можно заподозрить, не катался ли этот экипаж не раз по его собственному носу. Но только при обозрении стола в хорошую лупу искусство укротителя Блох обнаруживалось в полной мере. Тогда только изумленному зрителю открывалась вся роскошь и изящество упряжки, тонкая отделка оружия, блеск и чистота мундиров. Казалось совершенно непостижимым, какими инструментами пользовался укротитель Блох, чтобы с такой чистотой и пропорциональностью изготовить некоторые мелкие подробности, как, например, шпоры, пуговицы и так далее. И рядом с этим, казалось уже сущим пустяком, мастерская работа портного, состоявшая ни много ни мало в том, чтобы шить для блох по паре рейтуз в обтяжку. Причем труднейшей задачей была, конечно же, примерка. Так велико было стечение публики, что целый день зал укротителя Блох был переполнен любопытными, которых не смущала и высокая входная плата. Но и по вечерам посетителей было много, даже, пожалуй, еще больше, так как тогда приходили и такие лица, которых даже не столько забавляла вся эта тончайшая работа, сколько повергало в изумление другое изделие укротителя, снискавшее ему особое внимание и уважение естествоиспытателей. Это был ночной микроскоп, который, как солнечный микроскоп днем, подобно волшебному фонарю, отбрасывал на белую стену изображение предмета с такой ясностью и отчетливостью, что не оставалось желать большего. Кроме того, укротитель Блох торговал еще прекраснейшими микроскопами, за которые ему охотно платили большие деньги. Случилось, что один молодой человек по имени Георг Пепуш, благосклонный читатель скоро ближе с ним познакомится, возымел раз желание посетить укротителя Блох поздно вечером. Еще на лестнице донеслась до него перебранка, которая становилась все громче и громче, пока не разразилась, наконец, дикими криками и беснованием. Только что собирался Пеп уж войти, как дверь зала с треском распахнулась, и в дикой сумятице с бледными от ужаса лицами устремилась на него толпа людей. «Проклятый колдун! Чёртово отродье! В суд на него подам! Вон его из города, обманщика, шарлатана!» — кричали они, перебивая друг друга, в паническом страхе спеша выбраться вон из дома. Одного взгляда в зал было достаточно молодому Пепушу, чтобы обнаружить причину безумного ужаса, гнавшего отсюда людей. Вся комната была полна движением кишевших в ней гадких тварей. Блохи, жучки, паучки, коловратки, до чрезмерности увеличенные, вытягивали свои хоботки, ходили на своих длинных волосатых ножках. Чудовищные муравьиные львы хватали и раздавливали своими зубчатыми клешнями мошек, которые защищались и бились длинными крылышками, а между ними извивались уксусные вьюны, клейстерные угри, старуки и полипы, и изо всех промежутков глазели инфузории с искаженными человечьими лицами. В жизнь свою не видал Пепуш ничего отвратительнее. Глубокий ужас стал было овладевать им, как вдруг что-то шершавое полетело ему в лицо и обдало его целым облаком густой мучной пыли. Тут его ужас мигом прошел, потому что он тотчас же догадался, что шершавый предмет не мог быть ничем иным, как круглым напудренным париком укротителя Блох, и так оно и было на самом деле. Когда Пепуш вытер глаза от пудры, дикий рой отвратительных насекомых уже исчез. Укротитель Блох, совершенно изнеможенный, сидел в кресле. «Левенгук!» — воскликнул Пепуш. «Убедились ли вы теперь, Левенгук, к чему приводят ваши затеи? Вот вам ведь снова пришлось прибегнуть к вашим вассалам, чтобы избавиться от посетителей, не так ли?» «Вы ли это?» — проговорил укротитель Блох слабым голосом. «Вы ли это, добрый мой Пепуш? Ах, конец мне пришел, погибший я человек. Пепуш, я начинаю думать, что вы действительно желали мне добра и что я плохо сделал, не послушавшись ваших предостережений». Когда Пепуш спокойно спросил его о том, что же такое произошло, укротитель Блох повернулся своим креслом к стене, закрыл лицо обеими руками и, плача, предложил Пепушу взять лупу и осмотреть в нее мраморную доску стола.